Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Снимаю дома, но просто сейчас у меня очень много работы и днем некогда этим заниматься. А сейчас вечером выдалась свободная минутка. В группу нашу зашел я и вот такое вот объявление разместил. Посмотрите, человек, тот мотоблок у нас продает, но сезон еще не закончился, вернее, осенний сезон начинается, Пашки, поэтому сейчас они будут, наверное, активно давать по заниженной цене. Поэтому давайте сейчас позвоним по этому объявлению и посмотрим, что к чему. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый. Я вот, друг мне телефон ваш дал, Васька, ну там, это, мотоблок, вы сказал, видел, на Авито продаете. Да, да. А почему ваш номер не видно, можете подсказать? Да, у меня рабочий телефон, у меня нету своего номера, это мне на работе выдали, я не знаю, почему они такую сим-карту сделали. Ясно. У меня, в общем, огород надо к осени готовить, перепахивать. Сосед вот мне с деревни дал телефон, увидел, говорит, там мотоблок недорого продают. Вы правильно, я туда позвонил? Да, я продаю мотоблок, меня зовут Максим. Будьте добры, вас как зовут? Меня Андрюша зовут, Андрюша. Андрей, очень приятно. Мотоблок новый 2018 года, спахал может 10, может 15 часов всего. А там у него, как, им только пахали или что-то еще делали, телегу не возили? Нет. Ничего не возили, вообще ничего. Я же говорю, всего 20, может через 10, может через 15 моточасов. А, ну как бы вообще не он пользовались 2 года, практически. Он всего 2 года чисто в гараже сидит. Принтер только. Так, я вас понял. Ну, а как можно подъехать? Вот, я не знаю, вы где находитесь-то сами? В Девяткино нахожусь. В Девяткино. Так. Я сам в Питере, это просто у меня район. Общем, Андрей, там вот, смотрите, я могу сам доставить как бы по предварительной предоплате. Так, да, а как это, подождите, нам же надо встретиться, чтобы я вам предоплату дал, или как? Вот, смотрите как. Вы мне даете свой адрес. Ага. Подскажите мне, как ехать. Я приезжаю, смотрите, мотоблок, если вам все нравится, то забираюсь. Если нет, то я уезжаю себе обратно домой. А вы на метро сможете с ним приехать? Я просто как... Я да. Езжу-то на метро, я по дорогам не езжу. Я так как подскажу вам, как проехать. Хорошо, вот да. Да. Ну что, договоримся, бронируйте там и доставочку оплачивать будете, чтобы я выехал к вам, чтобы вы там посмотрели. А вы когда сможете? Когда мотоблок, я отвечаю головой. Он в рабочем состоянии. Все заводится, с одного заводится. А он у него как, стартер или он рукой дрыгать? Там шнур имеется, шнур. А, ну как обычно, вот шмыргалка, да? Да. Так. Ну, так, а он вообще, он как, двух- или четырехтактный мотор у него? Четырехтактный. Так, и вообще у него по расходу, как он по бензину, сколько он? Что еще раз? Какой расход у него там, как он бензин расходует? Можете еще раз? Я слабо слышал. Я вот расход там, соотношение, я же знаю, там масло надо с бензином смешивать, чтобы заливать туда, в бензобак. Да. Но я как бы слабо разбираюсь, он уже 2 года, я вообще им не пользовался даже. А как же вы попахали-то? Я не работал. У меня работники были. А не вы заправляли, да? Нет. Я знаю, там, что надо, вот. Работать на нем я не умею. Да я просто и хотел вот узнать там вообще, Как что? Я сам с этой техникой не очень знаком хорошо. Думал, вы подскажете. Я тоже как бы в нем слабо разбираюсь. Может быть, я один раз там немножко, а вот там все рабочие делали. Понятно. Ну а вообще вот он с какой скоростью? Вот у меня огород, гектар, он вот так с какой скоростью попашет там примерно Ну, хоть? я не могу вам подсказать, говорю как есть, не могу подсказать. Ну ваши вот ребята, они вам какую площадь вспахивали? Да у меня узбеки работали, вот. Ну? Узбеки работали. Они считать не умеют, да? Назад, я помню. Ой, говорите погромче, я вас плохо слышу, так тоже. 2 года тому назад, я уже помню, кто их номер там. Да нет, я спрашиваю, площадь огорода какая у вас, сколько спахали они? Там около 600. И сколько по времени они это делали, примерно? Ну, они тихонько работали. Да, где-то около дня, но они тихонько работали, как бы, да. Ну, они за день, да, вспахали 6 соток, да? Да. А там как она у вас, целина была, дерн был или какая земля была? Ну, как вам подсказать? Я сейчас на даче, не могу вам ничего сказать пока. Я сейчас не на даче, я сейчас на квартире. Так на даче или на квартире? Я вот, извините, перепутался. Я сейчас не на даче. Я А, сейчас на квартире, вот. понял. А он у вас на даче, да, хранится? Нет, он у меня сейчас в гараже находится. А вы вообще в квартире, там же у вас, по-моему, в деревне, вы сказали, там нет же вроде квартиры, или есть? Вы откуда, я забыл? Что сейчас? Вы откуда, с какого района? Девятина. А, Приволжский район. понял. Так, ну вот, и как же вот, я не знаю, как было это... Когда вы сможете привести его? Сегодня или как? Можно, в принципе, сегодня, если мы сейчас с вами оформим сделку. Так, а как это сделать? Я могу вам сейчас приковать фамилия, имя, отчество, номер карты. От вас поступает аванс, чтобы я выехал, и плюс задаток, что вы покупаете мотоблок, да? Это вам 3-4 тысячи, грубо А. говоря. Просто как за доставку или это будет в цену мотоблока входить? Я не понял. Да, три мотоблока. Это я вам потом буду уже меньше давать, чем в объявлении. Вы Да, там да, да, да. за Да, ну, 17 тысяч? он стоит 16 600. Ага. Если вы там сейчас 1005 переведете, и плюс еще 11 500. А там у него это, ну, в комплекте вот фреза там чего, что есть? Фрез, лук, косилка, заря. Что, простите, какая косилка? Заря. Это что, к нему можно еще и косилку подключать, чтобы траву косить? Да, марка что-то такое. Блин, плохо слышу. Что? Плуг, косилка и фрезы там ходят. А сколько он весит? Вот. Я вам говорю, я в нем слабо разбираюсь. Я купил вот чисто для работы. Не, я к тому, что мы его сможем ко мне на этаж квартиру поднять. У нас просто лифт сгорел, хулиганы подожгли. Ну, наверное, получится, если мы с вами вдвоем, наверное, получится. 23-й этаж, блин, я не знаю, сколько он весит примерно. Мы уже ходим 3 дня пешком. В принципе, можно, но если вдвоем, если вдвоем. Да, ну, вдвоем получится, если то хорошо, как там у вас со здоровьем. Нормально, не тяжело вам будет? Андрей, Да. Да. мне сейчас продиктовать вам фамилию, имя, отчество и номер карты, или как? Ну да, я просто узнаю, я не совсем говорю, понимаю, как это все. Я ж первый раз покупаю что-то по объявлению. Поэтому я и спрашиваю, вы видите, хороший такой человек, поможете. Я просто и не знаю, как сейчас вот если Что бы... еще озвучил, чтобы не раз... Да вы вот мне помочь соглашаетесь поднять, а так вот я, вы бы его привезли бы, что бы я с ним один делал? У меня жена, ей нельзя тяжело поднимать. Вот. Я могу вам помочь. Да, только у меня, говорю, 23 этаж, я сразу говорю, что у меня лифт сгорел, пожар был 3 дня назад. А как мне продиктовать вам карту или отправить? Просто я не вижу, у вас ваш номер адрес. А зачем? Да я сейчас запишу авторучку, найду, да и все. Я вам сейчас перезвоню через минуту. Сейчас авторучку Хорошо, с листочком хорошо. возьму и перезвоню, давайте. Хорошо, хорошо, адрес. Давайте, ага. Алло, Максим. Да. Да что ты, Я это я связи. вам... Да, Андрей, я долго вам не Да. перезванивал. Что-то у меня 100 рублей на телефоне было, и вот пока мы разговаривали, все сняли, представляете? Надо было Интересно, положить. ясно. Но мне продиктовать карту там, фамилия, имя, отчество. Да, вот я взял карандаш, бумажку, диктуйте. Так, записывайте. Да? 51 00. 51 00. 70 50. 70 50. 18 48. 18 48. 52. Угу. Сейчас. Очки еще надену. Так, 86. 86. Да, и кто? Лисенко. Лисенко. Максим. Максим Анатольевич. Анатольевич. У вас зрение, да, плохое, Максим? Да. А вы ни разу бабушкины очки не мерили? Да нет. А не хотите? Знаете, как это? Андрей, Да. через сколько мне ждать от вас задаток, чтобы я выехал к вам? Вы это у вас Сбербанк? Да, через сколько по времени? Ну, пока вы бабушкины очки не померяете, не буду переводить. Это на голову сажусь вам, яйца на глаза, хуй на нос. Иди нахуй, гондон ебаный, Бабушкины пидорас. очки называются, прикинь. Иди нахуй. Зачем? Не хочет бабушкины очки мерить. Максимка, ну ты что, обиделся? Ну, как вы меня оскорбляете? Как вам не стыдно? Я тоже взрослый человек. Как вам не стыдно? Да это не оскорбление, это совет был такой, от души. Это не совет от души. А как? Я так отзываюсь. Вам это надо? И что? Я вас не понимаю. Ну потому что вы людей обманываете, а я вот с вас вот Как так я людей прикалываюсь. обманываю, когда я свою фамилию, имя, отчество даю? Да это не Я не твои, буду что ты подставлять себя и гонишь? свою семью. Ты какой ты Максим? Абдурахман, может быть, ты, или какой-нибудь Ты что, Бадулай. ёб, я тебя не понимаю. Да даже Я тебе акцент русским языком слышно. говорю. Иди. Ты чё так разозлился-то, Максимушка? Не злись. Просто вы меня нехуй делать. Ну а зачем ты вот так вот людей обманываешь? 4 тысячи. Ну какой ты мотоблок у тебя? Ты же не знаешь ничего вообще про мотоблок. Слушайте, я этот мотоблок купил чисто не для себя, а для рабочих, чтобы они работали, а я отдыхал. Скажи, за сколько ты его Я даю купил? по 500 по 1000 рублей, они работают. За сколько 500 тысяч купил? рублей даю, они работают. За сколько Мне это купил? надо. За сколько купил мотоблок? Я работать, я не буду работать, мне это не надо. Я даю узбекам, вот этим таджикам по 1500 рублей, они работают. Ты мне скажи, за сколько мотоблок купил? Скажите мне, нахуй мне еще работать? Ответь мне, за сколько ты мотоблок этот покупал новый? Не нравится? Иди Сколько нахуй. покупал денег, сколько отдал за новый? Не знает, сколько стоит он новый, поэтому сливается. Друзья, больше я до него не смог дозвониться. Просто он меня то ли заблокировал, то ли с кем-то другим разговаривает. Постоянно телефон у него занят. Ну, прикольно, я с него пошутил про бабушкины очки. Надеюсь, вам понравилось видео. Всем мир, не попадайте на уловки вот таких.